«Ну а что, по-твоему, важнее?» — примирительно спросил Мухананд. Все, что случилось за этот день, обострило его отношения с родными, и он не хотел подвергать себя риску быть отвергнутым, тем более с женой и двумя детьми. Да и работал он в семейном бизнесе. Выявить и поймать убийцу Хайтама или показать Ажару, что он до конца своей жизни отрезанный ломоть. Салах — такая же жертва этого преступления, как и Хайтам. Разве у нас перед ней нет никаких обязательств? Когда Мухананд посмотрел в ее сторону, Салах опять скромно потупилась. Но внутри у нее все словно сжалось. Она-то знала правду. Неужели никто не догадывается, что представляет собой ее брат? «Мухананд, я не нуждаюсь в твоих наставлениях ни по этому, ни по другим вопросам», — спокойно произнес Акрам. «Да я и не наставляю тебя. Я только говорю, что без Ажара — Мухананд». Акрам взял один из приготовленных женой паратасов домашних пирожков. До Салах донесся запах мясной начинки, и ее рот наполнился слюной. «Человек, о котором ты говоришь, для нас мертв. Ты не должен был вмешивать его в наши дела, и уж тем более не должен был приводить его в дом. Я не спорю с тобой относительно преступления, жертвами которого стал Хайтам, твоя сестра и вся наша семья, конечно, если это действительно окажется убийством. Но я же сказал тебе, что старший полицейский инспектор говорит, что это убийство, и она была вынуждена признать это только потому, что мы проявили настойчивость. Настойчивость, которую вы проявили сегодня днем, не имела отношения к старшему инспектору полиции. Но именно она и сработала. Неужели ты этого не признаешь? В комнате было нестерпимо душно. Белая футболка Мухананда взмокла и облепила его мускулистое тело. В отличие от него, Таймула Ажар сидел и, казалось, излучал холодное спокойствие, словно находился в каком-то другом мире. Мухананд убавил пылу. «Мне жаль, что я причинил тебе беспокойство и боль. Наверное, мне надо было заранее предупредить тебя, что мы собираемся появиться в зале заседаний совета». «Ты так думаешь?» — спросил Акрам. «То, что произошло на заседании, нельзя назвать просто появлением. Ты прав. Возможно, я не совсем верно оценил ситуацию». «Возможно?» Салах видела, как напряглось тело брата. «Нет. Сейчас он уже не был тем мальчишкой, который швырял камни в стену. Да и деревья, стволы которых можно было пинать ногами, в комнате не росли». Его лицо покрылось крупными каплями пота, и тут Салах впервые поняла, насколько важно, чтобы кто-то вроде Таймулы Ажара исполнял роль посредника в предстоящих контактах семьи с полицией. Напускное спокойствие. Это не для Мухананда. Запугивание, угрозы. Вот на чем, по его мнению, должны основываться взаимоотношения. «Отец, ты только посмотри, что мы получили в результате этой демонстрации, встречу с инспектором полиции, отвечающим за расследование, и признание, что это было убийство». «Это я вижу», — согласился Акрам. «Ну а теперь ты должен поблагодарить своего двоюродного брата за советы и выпроводить его из нашего дома». «Да что, черт возьми, с вами происходит?» Мухананд взмахнул рукой, и три рамки с фотографиями слетели с камина на пол. «Чего вы боитесь? Вы что, связаны такими сильными узами с этими проклятыми европейцами, что не можете даже подумать о том, хватит?» Акраму изменила обычная выдержка. Он повысил голос. «Нет, не хватит. Ты боишься того, что Хайтама убил англичанин? И если окажется, что это именно так, ты должен будешь изменить свое отношение к нам. Но ты не можешь смотреть правде в глаза. А все потому, что все эти 27 лет ты тужился изо всех сил, изображая из себя благочестивого англичанина. Акрам вскочил со стула и рванулся к сыну. Салах растерялась, не понимая, что происходит, и только после того, как отец со всего размаху ударил Мухананда по лицу, она невольно вскрикнула. «Не надо!» Ей было страшно. Страшно за них обоих. Они могли покалечить друг друга, и это может стать началом крушения семьи. «Муни! Абиджан! Папочка, не надо!» Мужчины стояли лицом к лицу в напряженных позах. Акрам, предостерегающе подняв вверх палец, покачивал им перед глазами Мухананда. К этому приему он нередко прибегал, когда сын был ребенком. Но теперь все было не так, как тогда. Теперь ему надо было тянуть вверх руку с поднятым пальцем, потому что сын на 2 с лишним дюйма превосходил отца в росте. «Мы же все стремимся к одному и тому же», — обратилась к ним Салах. «Мы хотим выяснить, что случилось с Хайтамом и почему». Она не была уверена, что сказанная ею правда, но все-таки сказала это, потому что сейчас для нее мир между отцом и братом был важнее, чем истина. «О чем вы спорите? Разве не самое лучшее идти по пути, который, скорее всего, приведет нас к правде? Разве не этого все мы хотим?» Мужчины молчали. Сверху донесся плач Анаса, и сразу же послышался топот ног Юмн, обутых в дорогие сандалии. «Я хочу именно этого», — спокойным голосом произнесла Салах, ничего не добавив к этим словам, поскольку не было нужды повторять. «Я ведь тоже заинтересованная сторона, ведь он должен был стать моим мужем». Таймулла Ажар поднялся с дивана. И в росте, и в весе он уступал обоим мужчинам, но говорил с ними как ровня. В его табеле о рангах физические преимущества не давали одному человеку преимущества над другим. «Чачья!» — начал он. Акрам вздрогнул, услышав такое обращение к себе. «Брат отца, дядя». Это было напоминание об узах крови, которые их связывали, хотя он и не признавал их. «Я не хочу стать причиной раздора в вашем доме», — произнес Ажар и жестом остановил Мухананда, намеревавшегося с обычной горячностью прервать его. «Позвольте мне сделать хоть что-то для семьи. Вы увидите меня только в том случае, если я вам понадоблюсь. Я буду находиться в другом месте, так что вам не надо будет нарушать обет, данный моему отцу. Когда возникнет необходимость, я смогу помочь. Ведь я помогаю вашим людям в Лондоне, когда у них случаются неприятности с полицией или с правительственными чиновниками. У меня есть опыт общения с англичанами». «И нам известно, к чему привел его этот опыт», — язвительно изрек Акрам. «Ни один мускул не дрогнул на лице Ажара, который может быть нам полезен в сложившейся ситуации. Я всего лишь прошу разрешить мне помочь вам, ведь я не имею непосредственного отношения ни к этому человеку, ни к его смерти, и я менее эмоционально воспринимаю случившееся, а поэтому я могу думать более спокойно и видеть все более ясно». «Он опозорил нашу фамилию», — объявил Акрам. «Поэтому я ее более не ношу», — ответил Ажар. «У меня не было другого способа выразить свое сожаление по этому поводу. Он должен был исполнить свой долг. Я сделал все, что мог». Оставив реплику Ажара без ответа, Акрам устремил пристальный взгляд на Мухананда. Он, казалось, оценивал своего сына. Затем, тяжело повернувшись, посмотрел на Салах. Она сидела, примостившись на кончике стула, и сказал: «Я многое дал бы за то, чтобы тебе не пришлось пройти через это, Салах. Я вижу, как ты переживаешь. Я хочу только довести все это до конца. Тогда позволь Ажару...» Акрам, подняв руку, приказал Мухананду молчать. «Только ради твоей сестры», — произнес он, обращаясь к сыну. «Но так, чтобы я его не видел. И чтобы он не говорил со мной. И снова не бесчестил и не позорил фамилию, которую носит наша семья». Сказав это, Акрам вышел из комнаты. Было слышно, как он тяжело поднимается по лестнице. «Старый пердун!» — Не в силах сдержаться, прошипел Муханант, глупый, злобный, одержимый старый пердун. Таймулла Ажар покачал головой. Он хочет сделать все возможное для своей семьи. И я, в отличие от вас, это понимаю. Покончив с приготовленным Эмили салатом, подруги собрались перейти в сад позади дома, но тут раздался телефонный звонок. Звонил теперешний возлюбленный Эмили. До того, как она успела подойти к телефону и выключить автоответчик, он успел сказать: «Не могу поверить, что ты и вправду не хочешь видеть меня сегодня после того, что было на прошлой неделе. Ну, когда еще тебе довелось испытать столько? Привет!» «Я дома, Гарри», — сказала Эмили, поворачиваясь спиной к Барбаре. «Нет». «Да ничего подобного. Ты же говорил, что у нее мигрени, я тебе поверил. Тебе это кажется». «Ничего подобного, Гарри. Ты же знаешь, я не терплю, когда ты меня перебиваешь». «Да, так оно и есть. Сейчас у меня гость, и я не могу долго обсуждать с тобой». «Ой, ради бога, не смеши меня». «Ну, даже если и так, какое это имеет значение? Мы ведь с самого начала договорились, что все будет...» «Да дело не в контроле. Сегодня вечером я работаю...» «И вот что, дорогой, тебя это не касается». Она швырнула трубку на рычаг и проговорила: «Мужчины! Господи, боже мой! Если они способны только раздражать, то стоит ли вообще иметь с ними дело?» Барбара молчала, не зная, что сказать для поддержания разговора. Ее опыт в отношении того, на что способны мужчины, был слишком ограниченным и подсказал ей лишь закатить глаза в надежде, что Эмили воспримет это как вопрос: «Ты думаешь?» Эмили, судя по всему, удовлетворила ее реакция. Она, захватив миску с фруктами и бутылку бренди, скомандовала: «Пошли на воздух!» и повела Барбару в сад. В саду было не больше порядка, чем в доме. Однако почти все сорняки были выплыты. Высоченный конский каштан огибала аккуратная дорожка, выложенная камнем. Под ним и расположились Барбара с Эмили, усевшись в низкие складные стулья с парусиновыми сиденьями. Перед ними стояла миска с фруктами и два стакана бренди, за наполнением которых следила Эмили. Где-то в ветвях над их головами пел соловей, Эмили жевала сливу, Барбара ощипывала виноградную кисть. В саду было чуть прохладнее, чем на кухне, да и вид был несравненно лучше. По Балфорд-роуд проносились машины. Сквозь ветви деревьев пробивались лучики света из окон стоящих в отдалении летних домиков. Барбара гадала, почему подруга не догадалась вынести в сад раскладушку со спальным мешком, торшер и краткую историю времени. Ее размышления нарушила Эмили. «Ты сейчас встречаешься с кем-нибудь, Барб?» «И я?» Вопрос показался ей нелепым. У Эмили не было проблем со зрением, а потому она могла знать ответ наперед. «Да ты посмотри на меня, — хотела сказать Барбара. — У меня же тело, как у шимпанзе. С кем, по-твоему, я могу встречаться?» Но вместо этого она пробормотала: «С тем, у кого есть время». Надеюсь, что после такого легкомысленного ответа вопрос будет исчерпан. На Крессенте зажглись фонари, и поскольку дом Эмили был последним на этой улице, их свет проникал в сад. Барбара почувствовала на себе пристальный, изучающий взгляд Эмили. «Ты, похоже, оправдываешься», — после паузы произнесла она. «В чем?» «Что сохраняешь статус-кво», — сказала Эмили и бросила сливовую косточку через забор на соседний участок, буйно заросший сорняками. «Но ведь ты же не хочешь вечно быть одинокой». «А почему нет? Ведь ты же одна. Не думаю, что тебе это мешает». «Правильно, но не совсем. Быть одной и быть одинокой — это разные вещи», — поморщившись, сказала Эмили. «Ты понимаешь, о чем я?» Барбара отлично понимала, что имеет в виду подруга. Даже когда Эмили Барлоу вела одинокую жизнь, она никогда не оставалась без мужчины больше одного месяца. Но ведь все было при ней. Симпатичное лицо, изящная фигура, легкий характер. Но почему женщины, для которых частая смена мужчин так же естественна, как и само их существование, обычно полагают, что и у других есть возможность жить так же? Ей нестерпимо хотелось курить. Черт возьми! Но как некурящие убивают время, отвлекают себя от тяжелых мыслей, избегают нежелательных споров, чем, в конце концов, успокаивают нервы? Можно бы было, конечно, сказать Эмили: «Прости, я не хочу обсуждать эту тему», но сейчас, когда Барбара надеялась поработать бок о бок с Эмили, возглавляющей расследование убийства, это невозможно. «Ты что, мне не веришь?» — спросила Эмили, озадаченная долгим молчанием Барбары. «Знаешь, приобретенный опыт наградил меня изрядной долей скептицизма, и к тому же...» Она сделала глубокий выдох в надежде подчеркнуть этим свое безразличное отношение к обсуждаемому вопросу. «Я вполне довольна сложившейся ситуацией». Эмили, взяв из миски абрикос, скатала его на ладони. «И собой», — задумчиво дополнила она ответ подруги. Барбара решила, что эти два слова означают конец дискуссии, и задумалась над тем, как бы поделикатнее перевести разговор на другую тему. Какая-нибудь фраза типа «если говорить об убийстве», наверное, сработала бы, но Барбаре не хотелось самой начинать этот разговор. Полулегальное участие в расследовании не позволяло задавать вопросы, но вместе с тем ей очень хотелось вернуться к привычной, хотя и неожиданно подвернувшейся работе. Она ведь и приехала в Балфорд-Ленес именно из-за этого расследования, а не для того, чтобы отдохнуть в одиночестве. И тогда она сделала вид, будто обсуждение убийства на Нези и не прерывалось. «Я все время ломаю голову. Присутствовал ли расовый мотив?» — сказала она. И пока Эмили раздумывала над тем, уж не волнует ли подругу проблема межрасовых отношений, возникшая в ее личной жизни, продолжила. «Если Хайтам Кураш недавно прибыл в Англию, так, по крайней мере, сообщили в телевизионном репортаже, то он мог и не знать убийцу. А это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что перед нами немотивированное преступление, совершенное исключительно по причине расовой ненависти. О таких преступлениях часто рассказывают в передачах из Америки, да и во всех больших городах творится то же самое. Такие уж времена настали». «Барб, ты мыслишь точно, как эти азиаты», — отозвалась Эмили, разжевывая абрикос, который перед этим сполоснула под струйкой бренди. «Но ведь Нез не место для совершения немотивированных преступлений на расовой почве. По ночам там пусто. Ты же видела фотографии? Там нет освещения. Даже на вершине скалы не установлены фонари, поэтому если кто и пришел туда, представим на секунду, что Кураж оказался там по собственной воле, то для этого у него была одна, максимум две причины. Прогуляться в одиночестве. Он ушел из отеля, когда стемнело? Да, кстати, ночь была безлунной, поэтому версию прогулки в одиночестве можно отмести сразу, если, конечно, он не планировал побродить, ориентируясь, подобно слепому, на ощупь. Теоретически он мог оказаться там для того, чтобы подумать в тиши. Возможно, он обдумывал, так ли уж необходима ему предстоящая женитьба. Может, он хотел избежать этого брака и размышлял, как это сделать? Звучит весьма правдоподобно. Но есть одно обстоятельство, которое мы не можем оставить без внимания. Его машину буквально распотрошили. Кто-то здорово над этим поработал. Что ты скажешь по этому поводу?» Объяснение было лишь одно. Он приехал специально, чтобы встретиться с кем-то, и захватил что-то с собой. Он не отдал это и тем нарушил договоренность, за что и поплатился жизнью. После чего неведомый кто-то обыскал машину в поисках того, что Кураши должен был ему передать. «Здесь я не нахожу никакого расового мотива», — сказала Эмили. «Жертвы таких убийств, как правило, случайны, не похожи». «Но это не значит, что убийцей не мог быть англичанин, Эм». «Однако даже если преступник был англичанин, то причиной убийства явилась не расовая неприязнь. Это понятно. Но в этом случае убийцей с тем же успехом мог быть и азиат». Барбара утвердительно кивнула, продолжая мысленно раскручивать выбранную версию. «Если ты заподозришь в этом преступлении кого-либо из англичан, азиатская община немедленно классифицирует его как убийство на расовой почве. И если такое случится, то следствием может быть общественный взрыв. Согласна?» «Согласна. К тому же, раз существует столько невыясненных обстоятельств, то факт, что машину распотрошили, мне только на руку. Даже если это убийство на расовой почве, я могу классифицировать его иначе, пока не докопаюсь до истины. Таким образом, я выиграю время, не дам разгореться страстям и обеспечу возможность обдумать стратегию. По крайней мере, получу хоть короткую передышку, но для этого мне необходимо, чтобы Фергюсон хотя бы сутки не доставал меня по этому проклятому телефону. А мог ли убить Кураши член его же общины?» Барбара взяла из миски еще одну виноградную гроздь. Эмили развалилась на своем стуле. Поставив стакан с бренди на живот и закинув голову, она смотрела на нависавшие над ними темные, похожие на растопыренные пальцы листья конского каштана. Невидимый, прятавшийся в этих листьях соловей, старательно выводил свою песню. «Вполне может быть», — ответила Эмили. «Я даже думаю, что так оно и было». «Ну, с кем он мог быть знаком настолько хорошо, чтобы спровоцировать на убийство?» «Только с азиатом, который к тому же рассчитывал жениться на дочери Малика. Может быть такое, конечно. Ведь брак Хайтама был из тех, что заключаются по решению отца с матерью». «Возможно, проблема и заключалась именно в этом. Она не испытывала симпатии к нему. Он не испытывал симпатии к ней. Она не хотела выходить замуж, а он хотел получить статус иммигранта, и такую возможность давала ему женитьба. Весь этот сценарий должен был закончиться получением постоянного вида на жительство». «Сломанная шея — это исключительная мера наказания за нарушение обещания жениться», — заметила Эмили. «Акрам Малик является уважаемым членом общины в течение многих лет. И, по общему мнению, он очень дорожит дочерью. Не пожелай она выйти замуж за Кураши. Не думаю, что отец стал бы принуждать ее к этому». Недолго поразмыслив над тем, что сказала подруга, Барбара продолжила. «У них ведь и приданое полагается. А мог Кураши испытывать некоторое разочарование от того, что семья почитала за щедрость, и поэтому они от него избавились?» Эмили вытянула вперед длинные ноги и зажала стакан с бренди между ладонями. «Мне кажется, это возможно. Правда, это совершенно не в характере Акрама. Но вот Мухананд... Мне кажется, этот парень способен на все. Но вот машина... Это отдельный вопрос. А из машины что-нибудь пропало?» «Да она разнесена на куски». «А тело обыскивали?» «Само собой. Нашли 10-фунтовую купюру и 3 презерватива. Ключи от автомобиля валялись в траве у подножия скалы. Сомневаюсь, чтобы Кураши сам зашвырнул их туда». «А удостоверение личности?» Когда Эмили отрицательно мотнула головой, Барбара задала очередной вопрос. «А как же тогда вы так быстро определили личность погибшего?» Эмили, вздохнув, закрыла глаза. Барбара почувствовала, что они наконец-то подошли к чему-то существенному, к тому, что Эмили до этого момента скрывала от всех, незадействованных в расследовании. «Тело обнаружил вчера утром парень по имени Йен Армстронг», — ответила Эмили. «И сам Йен опознал погибшего». «Он англичанин», — сказала Барбара. «Именно, англичанин», — мрачно подтвердила Эмили. Барбара мгновенно поняла, о чем думала Эмили. «А у Армстронга были причины?» «О, да». Эмили открыла глаза и посмотрела на Барбару. «Йен Армстронг работал в компании «Горчица и пряности», принадлежащей Малику. И 6 недель назад он потерял работу. Именно Хайтам Кураши попер его с работы или как-то поспособствовал этому? Все намного хуже, хотя с точки зрения Мухананда все намного лучше, если предположить, что к нему просочится информация о том, что именно Армстронг обнаружил тело. Почему? Ну и какой же у Армстронга был мотив? Месть. Махинации, безвыходное положение, отчаяние. Выбирай сама. Хайтам Кураши занял на фабрике место Йена Армстронга. Ты понимаешь, Барба? И в ту же минуту, когда Хайтама Кураши не стало, Йен Армстронг снова получил свою прежнюю работу. Как тебе мотивчик для убийства?